Глава 9. Браслет обхватывает мою руку точно живой. Остается только защелкнуть пряжку, но мне это никак не удается, потому что ящерка кусает пальцы, шипит и норовит содрать украшение. Краем сознания я замечаю, что в трактире творится что-то странное. Кто-то с грохотом распахивает двери, испуганно вскакивают со своих мест посетители, падает лбом в пол трактирщик. Но для меня нет ничего важнее браслета. От него даже взгляд не отвести. Все прочее кажется неважным, бессмысленным, пустым. Мне как раз удается подцепить застежку пальцами. Но вдруг кто-то толкает меня в плечо. Я вздрагиваю, и браслет со стуком падает на пол. «Скорее, надеть!» Упорно стучит в голове. Завороженная, я тянусь, чтобы поднять украшение, но тут на него наступает чужой сапог и силой до хруста давит. В тот же миг звуки наваливаются, словно меня выдергивают из бочки с водой. Я растерянно моргаю, поднимая взгляд. Рядом стоит смутно знакомый стражник. Нахмурившись, он подтягивает стул и садится рядом. На его скуле — оттиск судьбы. «Это же тот стражник, что вчера не хотел меня пускать в город», — растерянно понимаю я. Только сегодня мужчина одет иначе. На нем до блеска начищенные шикарные доспехи, на груди черный символ, похожий на след от лапы дракона. Ящерка испуганно жмется к моей груди. Я оглядываюсь и от страха втягиваю голову в плечи. Трактир заполнен воинами, и это явно не простые охранники. Они одеты в кожаные доспехи со вставками из блестящих черных пластин, лица скрыты за устрашающими шлемами. У многих на плечах или возле ног — магические звери, в основном змеи или клыкастые собаки с кроваво-красными глазами. Недавние женишки или сидят, вжавшись в стулья, или лежат лицом вниз, пока их грубо обыскивают воины. Золотоглазый аристократ — единственный, кто сохраняет гордый вид. Стражник с оттиском судьбы на лице поднимает с пола раздавленный браслет, держит его брезгливо, словно дохлую мышь. «Говори, кто это передал?» — спрашивает он. Я кашусь на Золотоглазого, и стражник, проследив мой взгляд, дает воинам знак. Те грубо выдергивают Гордона из-за стола, заламывают и уводят. Аристократ что-то вопит о своем высоком положении, но, похоже, всем плевать. Трактирщик трясется, как осиновый лист. Другие стараются сделать вид, что их тут нет. Лица у людей бледные, они явно напуганы до обморока. «Кто вы такой?» — спрашиваю, набравшись смелости. «Кто эти воины?» «Меня зовут Лекс», — представляется стражник. «В этом городе я наблюдающий, но в связи с ситуацией вынужден был принять командование над 5-м отрядом охранителей». «Ах, да, ты же не в курсе. Это личная стража Стального дракона». «А это что?» — бормочу, кивая на браслет. «Брачный браслет». Лекс хмуро бросает украшение на стол. «Гадкая штука. Надеть его — все равно, что обещать жениться. Согласия после такого не требуется. Конкретно этот еще и зачарован на подавление воли, что категорически запрещено». Я обхватываю себя руками. Чувствую, как у меня волосы на затылке встают дыбом. Подавление воли. Вот почему я так странно себя ощущала. Получается, если бы застегнула браслет, то обязана была бы выйти замуж за этого хлыща Гордона? Трактирщик тоже об этом знал. Не зря ящерка меня кусала. Все-таки она на моей стороне. Как же много про этот мир я не знаю. Брачный браслет. Подумать только. Едва не подписала себе смертный приговор. Эту штуку не трогала? Лекс показывает на кольцо. То самое, что выпало из красного конверта. Нет. Хорошо, мы вовремя успели. Оно бы лишило тебя рассудка. Пусть ненадолго, но этого бы хватило. Кто его тебе передал? Я заторможенно пожимаю плечами. Ладно, разберемся. Недовольно, говорит Лекс, убирая кольцо в карман. А вы зачем сюда пришли? Спрашиваю я, уже догадываясь об ответе. За тобой. Не обманывает моих ожиданий Лекс. Зачем я вам сдалась? Не каждый день появляются попаданки с громкой судьбой. Естественно, тебе не могут позволить разгуливать без присмотра. Значит, запрете меня где-нибудь? Это уж как Стальной решит, — хмыкает стражник. Он потребовал тебя на беседу, поэтому давай вставай на выход. Ого, а дракон-то сам плывет в руки, — думаю я. Хоть где-то хорошие новости. На беседу? Отлично. Говорю, бодро поднимаясь из-за стола. Я как раз тоже хотела с ним поговорить. Лекс смотрит на меня слегка удивленно, потом пожимает плечами. Ты первый человек, который рад встрече с остальным властителем. Да, мне часто говорят, что я альтернативного мышления. Кстати, а что будет с ними? Я киваю на трактирщика и служанок. Ничего хорошего, хмыкает Лекс, поднимаясь. А со мной? Вероятно, тоже. Лучше бы вы соврали. Не имею такой привычки. Ну что, пойдем? В сопровождении воинов выхожу на улицу, а там меня уже ждет местный транспорт. Утро сюрпризов продолжается. Что дальше? Думаю я, забираясь в нечто, напоминающее бронированную карету. С двух сторон установлены магиобаты. Вместо коня — невиданный зверь, что-то среднее между страусом и динозавром. По золотому обручу на шее животного я понимаю, что это магическое существо, как ящерка. Алекс тоже забирается в карету, садится напротив. Видимо, будет сторожить, чтобы не сбежала. Я незаметно его разглядываю, цепляюсь взглядом за судьбу, что шрамом выбито на молодом лице. Наверное, неприятно каждое утро, смотрясь в зеркало, читать предсказание, от которого не уйти. Я бы тоже стала угрюмой, с таким подарочком прямо на лице. А если там еще и написано что-то сильно неприятное? Внутри кареты места мало. Я жмусь к двери, чтобы не касаться стражника коленями. Вот интересно, думаю я. Мне подфартило или я просто перебралась из ямы в яму поглубже? С одной стороны, меня спасли от скорого замужества, а значит, от смерти. Да и к дракону везут, что мне и было нужно. С другой стороны, непонятно, чего от дракона ждать. Про него я слышала только плохое, будто бы людей мучает. Раз меня потребовал, то вполне может оказаться, что он и сам не прочь стать богом. А значит, я все еще на волосок от смерти. Рано расстраиваться, подбадриваю я себя. Если стальной — это тот самый дракон, что забрал мою земную судьбу, то может получится обменяться предсказаниями. Тогда совсем скоро я вернусь к Вите. Ящерка прячется за моими волосами, боясь высунуть наружу даже мордочку. Карета трогается, и чтобы хоть чем-то заняться, я выглядываю в окно. Вот мы проезжаем улицу, где меня отлупили тростью. Вот магазин магических существ. А потом карета въезжает на огромную площадь, в центре которой на пьедестале установлен крупный осколок прозрачного камня. Размером он 2 на 2 метра. Внутри горит черное пламя. Сверху донизу его оплетают слова на незнакомом языке. Они пульсируют то красным, то синим. Бесконечно движутся. А еще, если прислушаться, то можно различить биение. Тук-тук, тук-тук. «Что это?» — шепчу восхищенно. «Сердце всего стального края», — охотно отвечает Лекс. «Сердце нашей империи». «Красивое, но почему черное?» «Его наполняет магия дракона, а магия стального — черная. Видишь слова, что высечены на сердце? Как думаешь, что это такое?» «Судьба?» «Именно. И там написано», — он декларирует. «Несчастье одной попаданки принесет счастье всему Мортланду». Секунду я пытаюсь осмыслить услышанное. «Несчастье попаданки принесет счастье». «Так, неужели поэтому меня тут все обливали презрением? Я что угодно предполагала, но точно не такое». «Нелепое какое-то предсказание», — возмущаюсь я вслух. «Да», — хмыкает Лекс, — «особенно потому, что нашлось немало дураков, которые решили, что попаданок надо сделать очень несчастными. Чем больше их мучить, тем скорее наступит счастье. А все, кто поступает иначе, счастье это отодвигают». «Это ужасно несправедливо. Такова жизнь. Но именно по этой причине попаданок всячески изводят. При входе в любой крупный город ставит метку попаданки, которую потом уж ничем не скроешь». Он вдруг наклоняется и касается пальцем моего виска. «Вот тут, звезда». «Огу». Я невольно отодвигаюсь, уходя от прикосновения. Тут же вспоминаю, что я пахну сеном. Да переодеться не успела. Почему-то становится стыдно. Алекс закидывает ногу на ногу. «Потому я и пытался отговорить тебя от входа в город», — сообщает он. «В деревне ты бы могла спокойно устроиться. Приспособилась бы и притворялась бы местной сколько угодно. Но нет, ты захотела испытать удачу». Запас ее быстро закончился. Бормочу. Неудивительно, разводит руками Лекс. А теперь закрой глаза. Зачем закрывать? Спрашиваю, и тут мир начинает крутиться, распадаясь на осколки. Тошнота тут же подкатывает к горлу. Я испуганно зажмуриваюсь. Мы только что прошли через портал. Первый раз это всегда неприятно, говорит Лекс через пару секунд. Мы почти на месте. Я моргаю. Перед глазами круги, но вскоре они проходят, и я могу выглянуть в окно. Там совсем другой пейзаж. Города нет в помине. А потом карета поворачивает, и я забываю, как дышать. Передо мной открывается вид на замок. Огромный и белоснежный. Невозможно поверить, что нечто настолько прекрасное могли создать люди. Скорее уж, боги. От замка исходит мощная магия. Та самая, которую я уже однажды чувствовала. Магия стального дракона.